Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Шарль Деон де Бомон прославился как самый незаурядный французский шпион второй половины XVIII века. Один из первых агентов секретной службы короля Людовика XV оказал в свое время непосредственное влияние на развитие отношений между Францией и Россией. Не менее успешно де Бомон вел разведывательную деятельность при английском дворе. Точно, шпионил за британским правительством. А официально кем вы были в Англии? Секретарем французского посла в Лондоне. Как же вам удавалось добывать необходимую информацию? Ну, скажем, однажды наш посол пригласил на обед одного английского министра. И мне удалось завладеть всеми секретными военными документами, которые тот министр принес с собой. Так вы что, украли важные документы? Но министр не мог не заметить пропажу. Я незаметно отнес бумаги в свой кабинет и быстро переписал их от руки. Успел вернуть всю стопку на место еще до конца обеда, так что никто ничего не заметил. Зато наш посол был просто в восторге. Да, лихо. Это просто готовый сюжет для приключенческого романа. Бросьте, работа в Англии была спокойной и временами откровенно скучной. Не то, что, например, до этого в России. Кстати, в 1755 году вы приехали в Россию в качестве тайного агента. Да. Людовик XV отправил меня шпионить за двором российской императрицы Елизаветы Петровны. Мне нужно было завоевать ее доверие и попытаться отговорить от намечавшегося союза России с Англией. Но по свидетельствам очевидцев, Елизавета отличалась крутым нравом. Я знал об этом, поэтому решил предстать перед императрицей в образе скромной девицы. Вы что, нарядились в женское платье? А почему бы и нет? Тем более моя внешность, молодость, отличалась определенной женственностью. Вице-канцлер Воронцов симпатизировал Франции. Он и представил меня Елизавете. Ну, и императрица назначила меня своей фрейлиной чтицей. Понятно, что у вас была возможность проводить с императрицей много времени. Но вы ведь должны были сопровождать ее практически повсюду. Неужели ни у кого не возникало сомнений на ваш счет? Представьте себе, ничего не подозревали даже другие фрейлины, с которыми мне приходилось по заведенному порядку спать в одной постели. У меня, знаете ли, даже появились пылкие поклонники. Да, вы великий актер. И что, ваши усилия помогли вам изменить мнение Елизаветы по вопросу союза с англичанами? Еще бы. Даже изворотливый и хитрый канцлер Бестужев был не в силах переубедить императрицу. Но кроме разрыва России с Англией, вы, наверное, добивались еще одной цели – потепления в российско-французских отношениях. Разумеется. У меня имелось с собой письмо моего короля Елизавете с намерением укрепить дружественные отношения между Францией и Россией. Елизавета что-нибудь ответила Людовику XV? Да. Императрица, прочитав письмо, написала моему королю ответ с предложением прислать своего представителя для подготовки союзнического договора. И через некоторое время я отправился во Францию, увозя с собой это ценное письмо. В 1756 году вы снова вернулись в Россию, но уже в должности секретаря уполномоченного представителя французского короля. Вы не опасались, что вас могли признать бывшую фрейлину императрицы? Все обошлось. Я представился братом мадмуазель де Бомон. Но ведь Елизавета все-таки узнала правду. Конечно, ведь я сам ей обо всем и рассказал. Она лишь посмеялась и оценила мою находчивость. Елизавета предложила мне высокую офицерскую должность в России. Ну, я, конечно, учтиво отказался. Тогда на прощание русская императрица подарила мне 300 золотых монет и миниатюру с собственным изображением. Без сомнения, находчивости, учтивости и актерского дара самому незаурядному французскому шпиону второй половины XVIII века было не занимать. Шарль Деон де Бомон блестяще использовал свои таланты для установления более тесных отношений между Францией и Россией, одновременно отговорив императрицу Елизавету от союза с Англией. Благодарный король Людовик XV пожаловал удачливому агенту Шарлю Деону де Бомону пожизненную должность своего личного посланника и годовое содержание в 3000 ливров. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.